Он учил меня водить машину. Тебе было некогда, а он учил. Царапнуло, тебе было некогда. Но ему действительно было некогда. Вся его жизнь была подчинена делу. Без него росли дети, без него старела и спивалась жена, выживал из ума отец. И даже мужские сборища с баней и ночными застольями, которые он устраивал на даче и которые создали ему репутацию радушного и хлебосольного хозяина, тоже были нужны для дела. Помогали расширять связи, налаживать доверительные отношения с нужными для дела людьми. И к чему все это привело? К тому, что он, как обложенный флажками волк, вынужден судорожно искать выход. Это и есть плата за его служение России? Да есть ли Бог? Не отвернулся ли он от этой несчастной страны? В дверь постучали. Заглянул охранник. «Товарищ генерал-лейтенант, к вам гость». «Кто?» «Не сказал. Сказал, что вы его ждете. Приехал на Ауди. Номера дипломатические». Ермаков тяжело промолчал, залпом выпил виски и кивнул. «Зови». Даже если бы охранник не сказал, что гость приехал на машине с дипломатическими номерами, Ермаков сразу узнал бы в нем иностранца, и еще точнее, штатника. Это была особая порода американцев, выросших на хорошей пище, на чистом воздухе загородных вилл, на бейсболе в юности и на регулярных занятиях спортом в зрелом возрасте, с ежедневными бассейнами, тренажерами и массажными кабинетами, рослые, самоуверенные. Они к 50 годам словно бы консервировались, и потом лишь сидели, блекли глазами, обтягивались пергаментной кожей их лица и руки, но сами оставались такими же несогбенными и источающими то же высокомерие и ту же властность хозяев мира. Они не очень выделялись в американской толпе, но за границей сразу бросались в глаза, а в России и вовсе выглядели негациантами с надменной снисходительностью, взирающими на зачуханных аборигенов. Гостю Ермакова было лет 50. Как и самому Ермакову, но при первом же взгляде на него Ермаков ощутил себя старым, грязным, плохо подстриженным и плохо выбритым, хотя принял ванну и побрился сразу же, как только вернулся из больницы. Ему даже захотелось спрятать свои неухоженные ногти, чтобы при рукопожатии они не сравнились с наверняка отполированными ногтями гостя. Но тот и не думал протягивать руку. Остановился в дверях, держа руки в карманах светлого, расстегнутого плаща, окинул кабинет равнодушным взглядом, потом без приглашения опустился в кресло и вытянул длинные ноги в туфлях, перемазанных мокрой глиной. Его ничуть не смутило, что он испачкал дорогой ковер. В глине были и брюки, и даже полы плаща. Ермаков со злорадством отметил, что «Ауди» гостя завязла на съезде с шоссе, разбитом строительной техникой, и этому штатнику пришлось вытаскивать свою задницу из салона и толкать машину. «Нужно ли мне представляться?» — спросил, наконец, гость холодно и даже словно бы брезгливо рассматривая Ермакова. «Не трудитесь, все равно соврете». — ответил Ермаков, в свою очередь из-под лобья разглядывая гостя и отмечая, что пребывание в России все же наложило отпечаток на его волевое лицо. Вот и тени под глазами обозначились, а потом превратятся в мешки. А там и почки с печенью дадут о себе знать от российской воды и халявной выпивки на гостеприимных русских застольях. Коротким движением руки Ермаков указал на бар. «Самообслуживайтесь». Гостю потребовалась маленькая пауза, чтобы понять, что хотел сказать Ермаков. Этого неологизма он не знал. В Гарварде его этому не научили. Или в Вестпойнте, или где там находится племзавод, на котором выращивают таких жеребцов. «Take yourself», — повторил Ермаков. «Thanks». Гость подошел к бару. «Would you like to speak English?» — спросил он, с видом знатока рассматривая бутылки. — Нет, — ответил Ермаков. — Мы в России, а здесь пока еще говорят по-русски. — Окей, будем говорить по-русски, — равнодушно согласился гость. Он плеснул стакан виски из квадратной бутылки с темной этикеткой, поискал взглядом ведерко со льдом, но понял, видно, что хочет слишком многого, и вернулся в кресло. «Я ждал другого человека», — сказал Ермаков, имея в виду, что на контакт с ним должен был выйти не дипломат, а глубоко законспирированный агент. «Вы понимаете, о чем я говорю?» «Да, понимаю. Он не смог прийти. 2 часа назад он был арестован возле вашей московской квартиры». «Вот как?» «Его расколют в 2 счета. Или уже раскололи?» Гостю вновь потребовалась маленькая пауза, чтобы понять, что хотел сказать Ермаков. Он объяснил: «Заставят говорить». «Возможно», — кивнул гость, небрежно вертя в руках стакан и лишь изредка делая небольшие глотки. «И после этого вы не побоялись приехать ко мне?» «То, что я намерен с вами обсудить, это всего лишь варианты вашего поведения. Возможные варианты и только. Перейдем к делу. Вы дали знак неким людям, назовем их третьей стороной, что принимаете их условия».